Сквозь щели между тяжелыми портьерами пробился, наконец, дряблый рассвет. Гобелен, пострадавший от шпаги Эста, за ночь затянул свои раны и был теперь покрыт шрамами. Они сидели молча вокруг низкого круглого стола, в центре которого прямо на вырезанных в столешнице знаках и символах лежал амулет прорицателя. И вот, когда комната наполнилась мутным светом, когда ясно стали видны и ржавая цепь, и сложный вырез на когда-то золотой пластинке, Костелла поднялась. Вслед за ней поднялся Эст. А потом Элард встал, пошатнулся и вцепился крючковатыми пальцами в бархатную обшивку кресла. «Я предпочитаю сражаться на своей земле. Пусть это застанет меня дома», — сказал Эст, ни на кого не глядя. «Ты, Костелла?» — спросил Лард. «Ребенок», — отозвалась она безучастно, как сомнамбула. «Хорошо», — сказал Лард. «Тогда прощайте. Спасибо, Костелла, что преодолела неприязнь ко мне и пришла. Спасибо, Аль, что молчишь сейчас, хотя считаешь виноватым во всех бедах меня. Прощайте». Я не пошел их провожать, они, кажется, просто растворились в полумраке прихожей. Лард тяжело подошел к окну и раздвинул портьеры, впустив в комнату серое грузное утро. «Ты тоже уходи», — сказал он мне, не оборачиваясь. Я не поверил своим ушам. Первой моей мыслью было, что я серьезно в чем-то провинился. «Хозяин», — пролепетал я беспомощно. Он обернулся, и я увидел, как сильно он постарел за прошедшую ночь. «Ты не понял», — сказал он со слабой улыбкой. «Дело не в тебя, а во мне. Я сейчас не самый подходящий хозяин, и вряд ли мне еще понадобится слуга. Помнишь, на 100 крат хуже имеющий магический дар. Оно, конечно, явится за мной. Это моя судьба, я готов к ней. И просто так оно не отделается, конечно. Но тебя... Я сейчас не в состоянии защитить тебя. Уходи. Тебе нечего здесь делать. Сам ты, возможно, уцелеешь». Я хотел сказать, что не покину его ни за что, что я верен ему до гроба и готов разделить его судьбу. Я уже открыл рот, чтобы это сделать, но тут противная предательская дрожь завладела моими коленями, а перед внутренним взором явилась вдруг третья сила, заглядывающая в дом снаружи. Один круглый глаз в окно кабинета, а другой спальни. Светлое небо. «Поторопись, мало времени. Иди в поселок». Мои ноги, кажется, прилипли к полу. Я стоял как болван и ловил воздух открытым ртом. «Иди!» Голос Ларта звучал все более напряженно. Я смотрел на него и не мог сдвинуться с места. Тогда он вытянул перед собой руку ладонью вверх, будто намереваясь дуть пылинку, а другую ладонь положил сверху и тихонько скользнул ею вперед, как бы отталкивая меня. Я опомнился, стоя у подножия пригорка. Лартов дом оказался за спиной, а прямо передо мной лесок. За леском поселок, где мягко струится дымок из труб, где стоит на пороге трактира сонный трактирщик, где никто слыхом не слыхивал ни о какой третьей силе. Когда-то в детстве у меня было две пары варежек. Одну я скоро подарил сестре, ненавидел выбирать каждый день, какую из них надеть. Самое глупое занятие — выбирать. То я ему сын, не ученик даже. Никогда мне не дождаться и десятой доли того тепла, что предназначалось этому Маррану. Встречный мальчишка Луаян, и тот ему был ближе и дороже, а красный раздвоенный язык, оставивший борозду на моей щеке. Я стоял, кусая губы. Пошел дождь, перестал, возобновился и перестал снова. Порывами налетал почти зимний ветер. Тихо скрипнула входная дверь. Ступеньки, дверь кабинета. Он сидел за бокалом вина, сидел, забросив ноги на круглый стол, испещренный заклинаниями, прихлебывал и бормотал себе под нос. «Нет удачи. Потерял его долго. Слишком много сил». Пискнули половицы у меня под ногами. Он замолчал, поставил бокал и обернулся. Секунду мы смотрели друг на друга, и мне очень захотелось, чтобы он снова меня прогнал. Но вместо этого он щелкнул пальцами, и на столе встал еще один бокал. Высокий, тонкий, полный до краев. «Выпьем», — сказал он с усмешкой. «Выпьем за привратников. За частных привратников с благими намерениями. Присоединяйся». Бокал был уже в моей неверной руке. «Частные привратники», — продолжал Ларт, все еще усмехаясь. «Верные. Угодливые. Распахивающие все двери мира. Они...» Он поперхнулся. Замер. У него неестественно расширились зрачки, и тут же глаза знакомо вспыхнули красным. Я уронил свой бокал. Веером плеснуло красное вино. «Рол», — прошептал Ларт, будто обращаясь к невидимому собеседнику. «Иду, Рол. Я уже иду». «Почему ты вернулся? Как ты посмел, привратник?» Засов заржавел. «Если хочешь, иди проверь». «Глупец!» Дрогнули каскады тканей. Вдохнул из черного провала густой липкий ветер. Маран закашлялся. «Дурак! Не могу поверить!» «Всем случается проигрывать», — сказал Маран вслух. «Умей мужественно пережить свое поражение». «Это твое поражение, червяк!» Он отшатнулся. Темнота пришла в движение. Щерилась бездна, черный провал. Подергивались, разлагаясь ткани. Гуляли доски под ногами, и гвозди расползались из своих нор, как отвратительные насекомые. «Это твое поражение! Ты недостоин могущества! Ты заплатишь!» Его будто ударили по голове, он потерял власть над телом и беспомощно растянулся на пляшущем полу. «Сейчас я покажу тебе твою суть! И судьба твоя будет достойна тебя!» Ужас, слепой бесформенный ужас, завладел им внезапно и без остатка. «Смотри, Руал-эль Маранин! Смотри! Вот ты!» Руала сдернула над землей, и он оказался вдруг в кольце выросших из пола зеркал. Зеркала бесконечное число раз повторили отражение зависшего в воздухе, цепляющегося за пустоту человека. Резкий белый свет ударил сверху. «Властелин мира! Мокрица! Мерзкая мокрица!» Страшные судороги скрутили Марана. Его тело перестало быть человеческим. Зеркала равнодушно оглядывали его со всех сторон и подробно отражали происходящее. Полупрозрачное серое брюхо, щетка тонких трепещущих ножек и обезумевшие человеческие глаза. «Ты! Бесформенный комок плоти!» В зеркалах, ближе, дальше, сбоку, сзади, отразилась белесая пузырящаяся масса. Руал видел ее и был ею. Кричать ему было нечем, и только человеческие глаза оставались ему. Глаза, лишенные век, чтобы нельзя было зажмуриться. «Это ты! Это тоже ты! Глубинная суть! Природа души! Низость твоя и ничтожество!» Он хотел потерять сознание, и сознание жалилось над ним, начало мутиться. «Непривычно, правда? Червяком привычнее? Ты ведь уже был червяком!» В воздухе забилось склизкое кольчатое тело. Проглядывали пульсирующие сосуды сквозь мутную кожу, по которой пробегали волны спазмов. «Но ни червем, ни вешалкой ты больше жить не будешь! Я раздавлю тебя! Размажу!» Плясали в зеркалах бесчисленные червеподобные чудовища с человеческими глазами. Последние проблески сознания были невыносимы. «Жаль, что пропадает подобное зрелище! Может, позовешь магов на помощь? Легиара, Эста?» Он уже валился в темноту. Не в глухую, мягкую, успокаивающую темноту небытия, в изломанную тьму кошмара, где поджидали окровавленные жернова безумия. «Зови, слизняк! Зови! Зови, никто не услышит!» Близился конец. Последним неслыханным усилием ему удалось собрать остатки человеческого в себе, потянуться сквозь меркнущее сознание, рвануться в беззвучном крике. «Ларт!» Лард! Лард! Лард! Где же ты? Ну-ка! Рыдали чудовища в зеркалах. Лард! Лард! Давай, зови, за! Белый свет вдруг потерял силу, замигал, вспыхнул вновь. Палач на секунду замолчал, и в этот момент одно из зеркал лопнуло. Не треснуло даже, расползлось, как ветхая ткань. Рваные края скрутились трубочками, в проеме встал некто, темная фигура, с длинным белым лезвием в руке. «Назад, колдун! Еще шаг, и твоя сила не спасет тебя!» Стоящий в проеме поднял свой клинок, и зеркала взорвались изнутри, разлетевшись мириадами жалящих осколков. Белый свет сменился желтым. Руал ощутил себя лежащим на полу, избитым, изувеченным, но человеком. «Ты проиграешь, колдун!» Легиар стоял невыносимо огромный, длинный, с вечной желчной усмешкой на узком лице. По клинку его бегала молния. Похоже, он видел нечто, недоступное Руалу. Видел, и глаза его наливались красным. «Ты проиграешь!» Руал плохо понимал, что происходит. Дыбом стал дощатый пол, выло вращаясь длинное белое лезвие. Воздух стал подобен сухому песку и набился в горло, перехватывая дыхание. Извивались над головой Марана желтые и красные петли, захлестывали друг друга, рвались с негромким треском, от которого хотелось оглохнуть. Развернулась вдруг воронка, серая, бешено вращающаяся, и пошла втягивать в себя осколки зеркал, обрывки тканей, Руала, Ларта с его клинком. Осыпались крутые пеплом покрытые склоны. Маран бился, как муравей в песчаной ямке, когда воронка вдруг задергалась и вывернулась наизнанку, став горой, конусом, и Легиар отрубил своим уже меркнущим клинком черную присоску на его вершине. Последним, что увидел Ильмаранин, был Лард с темным лезвием в руке, до плеч облитый черной, густой мускулистой массой. Масса сжималась кольцами, как бесформенный удав. Масса давила, пригибала к земле, и потемневший клинок со звоном выпал из слабеющей руки. Тут Руал Ильмаранин потерял сознание. Пол в большом зале был покрыт сложным рисунком, центром которого был круг из горящих свечей. В этом огненном кольце навзничь лежал человек. Над ним стояла женщина в серебристой мантии и монотонно читала бесконечное заклинание. Меловые линии на полу вспыхивали и гасли. Я не находил себе места. То стоял у дверей зала, не решаясь войти, то поднимался к Ларту. Но дверь кабинета была заперта. И внутри стояла мертвая тишина. На ступенях лестницы, на полу под дверью, темнели пятна крови. И кровь высыхала на дверной ручке. Дом тихо постановал от ужаса. Женщина, наконец, закончила свое заклинание и теперь стояла безмолвно и неподвижно. Я решился ее позвать. «Госпожа!» Она медленно обернулась. «Мой господин ранен», — сказал я, чуть не плача. «Помогите ему!» «Как же я могу?» — тихо ответила она. «Если я двинусь с места, Ильмаранин умрет». «А если вы не поможете, умрет Лард», — выговорил я шепотом. Она печально покачала головой. «Легиар — великий маг. И если он сам себе не поможет, любая помощь будет бессильна». Я оставил ее и бросился в библиотеку. Тускло поблескивали золотые корешки. Я схватил самую большую книгу из стоящих внизу. Стремянка возмущенно зашипела. Я отшвырнул ее ногой и развернул черный с позолотой переплет. В глазах у меня зарябило. Я, оказывается, умел читать заклинания только крупными печатными буквами. И книга была мне так же полезна, как кроту подзорная труба. Я заметался, хватал еще книги и еще. Ни одна не подсказала мне хотя бы, как вызвать Балтазара Эста. А я был готов и на это. Потом я вдруг наткнулся на томик, написанный обычным языком, и поспешно стал его просматривать. Но это была не магическая книга, это был просто какой-то роман. Я впал в отчаяние, уронил книгу на ковер и прислонился спиной к шкафу. Хрипло вздохнул запертый клавесин. Съежившись, подрагивал стеклянный глобус на большом столе. Жался в углу маленький круглый столик, испещренный магическими символами, и на него упал широкий солнечный луч, а в луче лежал медальон прорицателя, горящий золотом. Горящий золотом, чистый, ясный и яркий солнечный зайчик, отражаясь от него, улегся на потолок. Меня прошиб пот, и комната перед глазами на секунду потеряла резкие очертания, будто через мокрое стекло. А потом я решился подойти. Золотая цепь, золотая пластинка со сложной фигурной прорезью. Я протянул руку и отдернул, протянул еще раз, коснулся срезанного уголка, солнечный зайчик на потолке дрогнул и замер опять. Я заплакал. Плача, осторожно взял медальон за цепочку и на вытянутой руке понес к Ларту. Я стучал в дверь, всхлипывал и кричал. «Хозяин, она ушла! И ржавчина ушла! Хозяин, пожалуйста, откройте, пожалуйста!» Ответа не было. Потом я спиной почувствовал чье-то присутствие и обернулся. Я надеялся, что это Костелло, но это был Март, ее муж. Он стоял внизу у основания лестницы и осторожно прижимал к груди большой сверток. Несколько минут мы просто смотрели друг на друга. Потом он вздохнул и спросил негромко. «Что... чем я могу... Костелло?» Я посмотрел на дверь кабинета. Дверь была испорчена ударами моих башмаков, и ни звука, ни дуновения не долетало изнутри. Я поднял перед собой руку с медальоном, как это любил делать Орвин. Пластинка медленно поворачивалась на цепи. «Она?» — сказал я Марту. — Вам лучше подождать ее в прихожей. Сверток у него в руках шевельнулся. Он крепче прижал его к себе. — Что здесь произошло? — спросил он неуверенно. Я стоял на верхней площадке лестницы, он на нижней. Он прижимал к груди ребенка. Я держал перед собой медальон. — Здесь, кажется, спасли мир, — сказал я горько. —